гуляш из телятины с гречкой. На две порции 300 граммов телятины, 2 столовые ложки сливочного масла, растительное масло, 1 помидор, 1 стебель сельдерея, 2 луковицы, 50 граммов консервированных каперсов с жидкостью, 1 столовая ложка венгерской паприки, полстакана сметаны, 5 стаканов воды, 1 стакан гречневой крупы, соль, перец по вкусу. Помидор окатить кипятком и очистить. Телятину помыть, нарезать мелкими кубиками и слегка обжарить на сковороде на растительном масле вместе с мелко порезанным луком. Выложить в чашу для риса, добавить сливочное масло, мелко порезанные сельдерей, помидор, консервированные каперсы, паприку, сметану, 2 стакана воды, соль, перец. Готовить на пару под крышкой 40 минут. Подать с гречкой. Гречневую крупу засыпать в чашу для риса, добавить 3 стакана воды, варить на пару под крышкой 20 минут.